Глава 4. И море встает перед ним океан, свой черный оно открывает карман. Проглотит, но доктору море оно по хуям. Он красной залупой по морю стучит и голосом страшным безумно кричит: «Ты, море, тут нахуй пиздой не играй! Ты мне через тебя перебраться давай! И чтобы без блядских капризов, я доктор, я еду на вызов!» С такого базара притихла вода, и доктору транспорт надводный дала. Тут акула-каракула выплывает сей же час, и орет ему акула: «Ах ты, старый пидорас! Помнишь, как на той неделе зубы у меня болели, и у всех моих малят, акулят-каракулят? Мы от боли, как могли, к тебе посуху пришли, плавником по гравию через всю Аравию. Ты ж сказал, мол, да пизды, главное, чтоб пошире рты, я своим огромным хуем гнили вам сниму пласты. Пасти нам его пихал, да по челюстям стучал. От такой залупы поломались зубы. Мы кусать теперь не можем, только травку и жуем. И тебя с развратной рожей никуда не повезем. Так что, добрый доктор Ас, пошел нахуй, пидорас!» Опечалился тут Айболит, и акуле скорее говорит: «Ты пойми умом, акула, ты ведь рыба, а не дура. Я же доктор Айболит, я везу чистейший спирт, потому что в Африке, рядом с Лимпопо, подыхает засухи бедный Гиппопо. Он с похмелья там лежит, помирает, и никто ему, бля, не наливает. Бедный, бедный бегемот, как сейчас его ебет!» Призадумалась акула: «Да, в натуре, Айболит, чтоб беднягу не раздуло, тут конкретно нужен спирт. Но садись скорее сзади и поехали спасать. Для такого дела ради надо срочно выплывать». Ухватился за плавник Айболит и к спине ебучей рыбы приник. «Гиппопо, Гиппопо, я везу тебе бухло!» Рассекли они море за час. Дальше сам хуяч, пидорас, а то бедный Гиппопо ебанется, если спирта своего не дождется.